«Это знали?» — заметила она в крайнем смущении. Я таким образом узнал случайно тайну, которую желал знать, и все же не знаю, настолько человеческое сердце неисповедимо, доставило ли мне это открытие огорчение или удовольствие. Но оно погрузило меня в мечты и неопределенное смущение, в которых я не мог отдать себе отчета. Я проводил назад мадемуазель Динаизу, нежный голос которой не мог восстановить спокойствие в моей душе. Я испытывал такое сильное желание остаться наедине с самим собой, что ускользнул, как только получил возможность сделать это. Примечание. Главы 13 и 14, посвященные врачам, писателям, ученым, адвокатам, судьям и карии, опущены. Глава 15. Женская мастерская. Роман. Брак. Вальмор, казалось, не мог усидеть на месте. Бедный юноша горел нетерпением узнать свой приговор из уст Динаизы. Битый час рассказывал он нам, мне и Евгению, о совершенствах своего божества, о своей любви и счастье. Но, — воскликнул он, — наконец, мы болтаем, тогда как мы должны были уже быть в пути. Пойдем скорее, не то мы опоздаем. «Вы пойдете с нами?» — сказал он Евгению. «Нет, мне нужно писать. Бросьте, напишите завтра. Пойдемте с нами посмотреть наших красивых работниц в их мастерской». «Ваших работниц?» — воскликнул Евгений. «Бегу туда. Подождите только минуточку. Я сейчас же вернусь». Мы сели в омнибус и через 10 минут уже входили в мастерскую модисток. Вальмор провел нас в салон директрис, который господствовал над всей мастерской и откуда можно было видеть все, не будучи замеченным. Какое зрелище! 2500 молодых женщин, работающих в одной мастерской, одни сидя, другие стоя, почти все очаровательные, с прекрасными волосами, стянутыми на голове или падающими на плечи буклями, все с изящными фартуками поверх изящных платьев. В руках у них шелка, бархат ярких цветов, кружева и ленты, цветы и перья, роскошные шляпы и изящные шапочки. Это были работницы, столь же образованные, как и самые воспитанные женщины других стран. Все они были художницы, у которых привычка к рисованию развила прекрасный вкус. Это были дочери и жены различных граждан, работавшие в мастерской республики, чтобы украшать своих согражданок или, скорее, своих сестер. Вальмор показал нам одну из дочерей высшего должностного лица столицы, затем жену президента республики. Вблизи от нас сидели его сестра и сестра Динаизы, и ни одной из них не приходило в голову, что она может стоять выше какой-либо из своих товарок. И как здесь все было приспособлено, чтобы доставить удобство и удовольствие этой женской молодежи цвету нации. Как чудесно разукрашена вся мастерская, каким тонким благоуханием был напоен там воздух, какая чудесная музыка слышалась там время от времени. Все говорило о народе, поклоняющемся женщинам, о республике, более внимательной к удовольствиям своих дочерей, чем к благу других своих детей. Одна из директрис объяснила нам основы управления мастерской, правила распорядка, обсуждаемые работницами, выборы всех шефов самими работницами, разделение труда и распределение работниц. Можно было подумать, что видишь перед собой великолепно дисциплинированную армию. Другая рассказала нам, что мода никогда не меняется, имеется только определенное число различных фасонов для шляп, токов, тюрбанов и шапочек. Модель каждого из этих фасонов была выбрана и установлена комиссией модисток, живописцев и так далее. И каждый головной убор так скомбинирован, что может по желанию суживаться или расширяться и подходит почти ко всем головам, так что нет надобности снимать мерку с каждой головы. Так как республика желает, чтобы всякая вещь производилась как можно быстрее, то каждая шляпа, например...